Отступившего Драгайцева сменил Еремеев. С кошачьей быстротой и ловкостью он вскочил на диван. В этот момент наш борт взлетел на десятки метров кверху. Николай Александрович не был сброшен с дивана подобно Драгайцеву, только потому, что успел ухватиться за шелковые занавески, висевшие у иллюминатора, и чудом выдержавшие его вес. В следующее мгновение борт стремительно понесся вниз. Прежде чем Николай Александрович успел захлопнуть иллюминатор, тот успел вновь уйти под воду на несколько метров. Новая мощная струя ледяной воды ударила через него в каюту. Только тут я подоспел ему на помощь, и мы совместными усилиями завинтили, наконец, злополучный иллюминатор. Вслед за этим мы совершили две непростительные ошибки. Облитый ледяной водой и дрожащий от холода Николай Александрович прежде всего кинулся обратно к себе на койку. Стекающая с него ручьями вода мгновенно вымочила всю постель. Одеться же было не во что, так как все наше платье и даже белье в чемоданах носились по волнам в каюте. Я допустил другую ошибку. После купания в ледяной воде мне показалось, что в каюте стало нестерпимо холодно. Первым инстинктивным движением было открыть пар в радиаторе парового отопления. Получилось что-то совсем ужасное. Раскалившийся радиатор стала захлестывать гуляющую по палубе вода. Она мгновенно испарялась, и прежде чем я успел вновь закрыть кран, вся наша каюта наполнилась удушливым горячим паром. К тому же попавшая на радиатор палубная вода не обладала особенной чистотой, и к духоте и жаре прибавился еще отвратительный запах. Но спастись бегством из каюты тоже не представлялось возможным. Да и нельзя же было бросать каюту и все наше имущество, плавающее в ней. Вода началась сквозь щели в дверях выливаться в коридор. К нам прибежал вахтенный штурман. Цепляясь по обезьяне, за что придется, мы стали приводить каюту в порядок. Этот урок, данный нам морем, запомнился мне на всю жизнь. Качка была такой сильной, что Папанин отменил заход на остров Врангеля. Ледокол отвернул к западу. Сразу стало легче. Размахи качки перестали быть резкими и стремительными. Мы шли прямо в Чаунскую губу, где должны были встретиться с другим ледоколом, лидером Восточного района. Встреча двух внешне совершенно одинаковых ледоколов произошла в замечательный, совсем еще по-летнему ясный и теплый день. Ледоколы стали бортом друг к другу. В Певеке мы пробыли недолго, и оттуда пошли в бухту Амбарчик. Сойти на берег ни мне, ни Драгайцеву не пришлось. Запомнилась панорама низких, унылых берегов. Из бухты Амбарчик ледокол направился прямо на Диксон. Свободный от караванов, он шел полным ходом по кратчайшему пути и 12 сентября прибыл в порт Диксон. Диксон не вызывал того манящего интереса, который вызывает посещение незнакомого места. Но с Диксоном у меня было связано нечто большее. Там я прожил около 2 недель в томительном ожидании самолета, на котором должен был лететь на ледовую разведку. Здесь жили друзья, с которыми я не только коротал свободные минуты, но и трудился плечом к плечу на всех авральных работах. Наконец, Диксон был местом моего первого знакомства с Арктикой. Словом, уже тогда в слове «Диксон» для меня было что-то родное и близкое. В то время, конечно, я не подозревал, что судьба свяжет меня с Диксоном на долгие годы, что там мне придется бывать ежегодно на протяжении 7 лет и однажды провести там длинную полярную ночь. Позднее на моих глазах на острове произошли большие события. Расширилась полярная станция, создавался настоящий авиапорт, строились порт, новые дома, росло население. Я видел Диксон, поглощенный мирным созидательным трудом. Видел его и под огнем вражеских снарядов, готовым принять неравный бой с противником. Оттуда провожал я своих товарищей в плавание из которого им не суждено было вернуться. Там встречал друзей с безжалостно расстрелянных и сожженных полярных станций, друзей, чудом спасшихся с потопленных немцами судов. Оттуда сам не раз уходил, провожаемый друзьями в плавание, которое могло стать для меня последним. Там проводил бессонные ночи, с тревогой следя за сигналами наших самолетов, обыскивающих море на пути караванов. Здесь с волнением ждал ответных ударов по взорвавшемуся врагу. Слишком многое связано у меня с Диксоном. За 10 лет мне довелось увидеть Арктику, побывать во всех морях, узнать много нового, необычного, повидать места значительно более красивые, более величественные, чем Диксон. И все-таки этот остров для меня олицетворение Арктики и всего того, из чего складывается ее особое очарование. Ибо на Диксоне я ее впервые увидел, вначале разочаровался в ней, а затем, привыкнув, полюбил на всю жизнь. С Диксоном у меня связана и нежная, чуть блеклая голубая акварель ни с чем не сравнимых арктических закатов и феерическая красота прозрачных волн цветного северного сияния и белый воющий мрак пурги. С ним у меня связан и до конца осознанный гражданский долг и пафос борьбы советского человека с дикой природой и трудовой энтузиазм людей новой стройки и искренняя любовь к дорогим этим местам. Полярная станция Диксон выросла в большой, широко разветвленный комплекс учреждений. Основными подразделениями стали радиостанция и бюро погоды, играющие исключительно важную роль не только в оперативном обслуживании морских операций, но и во всей жизни западного района Советской Арктики. Работа Диксоновского бюро погоды, стяжавшего репутацию одного из лучших арктических районных бюро погоды, широка и многогранна. Пожалуй, важнейшим ее разделом, как и для всякого арктического бюро погоды, является обслуживание авиации. Ежедневно на всем земном шаре тысячи самолетов поднимаются в воздух. И везде, где бы они ни находились, получают от служб погоды необходимые сведения об обстановке на трассе полета. Службы погоды имеются на всем земном шаре, но служба погоды в Арктике отличается специфическими особенностями. Арктическая служба погоды, обеспечивая полярную авиацию, сталкивается с особыми трудностями. Во-первых, самолеты ледовой разведки, как правило, уходят далеко в открытое море. Там непосредственное наблюдение над погодой отсутствует, и поэтому сведения о ней могут быть получены только косвенным теоретическим путем, после анализа состояния погоды в смежных районах. Во-вторых, самолеты ледовой разведки часто совершают весьма длительные полеты, иногда они длятся больше суток. Поэтому для их обеспечения недостаточно учитывать погоду только в данный момент необходимыми прогнозами. В-третьих, количество авиабаз в Арктике остается пока ограниченным. Авиабазы значительно удалены друг от друга. И при возвращении самолета из разведки использование запасных авиабаз, если основная окажется закрытой туманом, весьма затруднительно, а иногда и невозможно. При этих условиях службу погоды в Арктике следует организовывать так, чтобы ошибки в ее работе были исключены. В-четвертых, погода в Арктике, изобилующая туманами, особенно летом и осенью, чрезвычайно неблагоприятна для полетов, и определить летную погоду в Арктике значительно сложнее, чем в средних широтах. Другой весьма важной и ответственной задачей Арктической службы погоды является обеспечение прогнозами флотов и портов. Районное бюро погоды обязаны вовремя предупредить все находящиеся в море корабли и все порты о надвигающемся шторме. Если для больших океанских пароходов, способных вынести в открытом море даже самые жестокие штормы, подобные предупреждения иногда и не имеют особого значения, то для портов они являются совершенно необходимым условием нормальной работы. Неисчислимые бедствия и убытки причиняет шторм арктическим портам, если они заблаговременно к нему не подготовятся. Шторм выбрасывает на берег катера, баржи, кунгасы и шлюпки. Разбивает лесные боны и распускает по морю тысячи кубометров ценнейшего строительного леса. Заливает и губит расположенные близко от уреза воды грузы. Разрушает портовые сооружения, иногда влечет за собой человеческие жертвы. Особенно опасны непредвиденные штормы в малозащищенных от ветра и зыби мелководных портах, где большие океанские пароходы из-за мелководья вынуждены становиться на рейде иногда в 10-15 милях от берега. Погрузка и выгрузка в этих случаях осуществляется баржами, которые буксируются небольшими катерами. Если шторм захватит эти суда в море, катастрофа становится почти неизбежной. Особенно сложной и ответственной работа сотрудников службы погоды для речных караванов, совершающих морские переходы. Почти ежегодно возникает необходимость направить из бассейна одной реки в бассейн другой караван из барж, которые буксируются хотя и мощными, но все же речными буксирными пароходами. В прошлые годы такие караваны ежегодно совершали рейсы из Енисея в реку Пясину. Караван, несколько барж, выходил из Енисейского залива в Карское море и затем вдоль побережья пробирался к устью Пясины. Переход таких караванов возможен только в тихую погоду. Для них шторм в море – прямая гибель. И вот ежегодно специалисты районного бюро погоды на острове Диксон должны были наметить время определить погодные условия Пясинского каравана. Исходным материалом в работе каждого бюро погоды служат наблюдения за погодой, выполняемые метеорологическими станциями. В Арктике меридианы сходятся. Расстояние между ними становится все меньше по мере приближения к полюсу. Местное время, как известно, изменяется на 4 минуты с изменением долготы на 1 градус. Стало быть, станции, отстоящие друг от друга по долготе на 15 градусов, фактически производили свои наблюдения в сроки, различающиеся на целый час. Весь советский сектор Арктики лежит между 30 градусами восточной долготы и 170 градусами западной долготы. Другими словами, крайние его точки отличаются по долготе на 160 градусов. Следовательно, метеорологические наблюдения, выполняющиеся сотрудниками полярных станций в какой-либо один стандартный срок, например, в утренний 7-часовой, на самом деле производились в различное время, отличающиеся для крайних западных и крайних восточных станций на 10 с лишним часов. Однако все эти разновременные наблюдения прежде наносились на одну синоптическую карту и при ее анализе рассматривались как единовременные. Полагали, что ошибка в выводах, полученная за счет разновременности наблюдений, должна была быть меньше ошибки, неизбежно возникающей при использовании единовременных наблюдений и связанной с суточным ходом метеоэлементов. Позднее, согласно решению Международного метеорологического конгресса, метеорологические наблюдения на всем земном шаре стали производиться одновременно в одни и те же моменты, определяемые по часам, поставленным по гринвичскому времени. Переход к новым методам наблюдений вызвал большую организационную перестройку во всей деятельности сотрудников службы погоды. На полярной станции, как и на любой метеорологической станции, в стандартные сроки производятся наблюдения за давлением атмосферы, температурой и влажностью воздуха, силой и направлением ветра, осадками, видимостью, характером и высотой облачности и так далее. Подавляющая часть этих наблюдений немедленно передается по радио в ближайшее бюро погоды. Для упрощения передачи результаты наблюдений предварительно кодируются по единому международному коду, то есть превращаются в ряд условных цифр. В таком виде телеграмма с донесением о результатах наблюдений над всеми основными метеоэлементами сокращается до минимума и превращается всего лишь в 6-8 групп пятизначных цифр. На многих полярных станциях, помимо этих стандартных наблюдений, систематически проводятся актинометрические, аэрологические и магнитные наблюдения. Актинометристы ведут точный учет количества тепла, поступающего от Солнца, на каждый квадратный сантиметр земной поверхности при ясном и при облачном небе. Подсчитывают количество тепла, отражаемого Землей обратно в безвоздушное пространство, и тепла, излучаемого самой земной поверхностью. На основании этих материалов после их обработки подсчитывается так называемый радиационный баланс, позволяющий судить о том, где, в какое время года и в каких количествах поверхность почвы и моря приобретает тепло от Солнца, и наоборот, когда и в каких количествах она теряет свое тепло, излучая его в безвоздушное пространство. Аэрологи систематически зондируют атмосферу, изучая ее структуру. Для этого они регулярно выпускают радиозонды. Поднимаясь в свободном полете, эти приборы регистрируют давление, температуру и влажность окружающего их воздуха. Заключенные в них радиопередатчики посылают через определенные интервалы короткие радиосигналы, которые затем расшифровываются на Земле. Аэрологи выпускают в свободный полет небольшие, надутые водородом резиновые шары-пилоты, чтобы получить данные о скорости и направлении ветра в различных слоях атмосферы на высоте до 30 километров. Аэрологические данные являются для синоптика ценнейшим материалом. Они используются также авиацией, для которой знание силы и направления ветра на высоте имеет исключительную ценность. Магнитологи в своем специальном домике, стоящем на отшибе от всех остальных построек и сооруженном без единого железного гвоздя, ведут тщательное наблюдение за малейшими изменениями в напряжении магнитного поля Земли. Бюро погоды, получив со всех полярных станций своего района метеотелеграммы, объединяет их в одну метеосводку района и вновь передает ее в эфир в установленные сроки. Поступившие в бюро погоды метеотелеграммы с отдельных станций и метеосводки соседних районов немедленно попадают на стол к синоптику, где его помощник наносит их на бланк синоптической карты. Синоптик, это слово в буквальном переводе обозначает «одновременно обозревающий», имеет перед глазами полную картину текущего состояния погоды на всех тех громадных пространствах земного шара, которые на карте оказались засыпанными иероглифами условных обозначений. Проведя анализ состояния погоды одновременно на больших пространствах, он предсказывает дальнейшие изменения синоптической обстановки, дает прогноз погоды, определяет наиболее вероятные погодные изменения. Составленный синоптиком прогноз обычно немедленно передается в эфир, так же как и метеосводки, для всеобщего пользования. Для разработки специальных частных прогнозов синоптику часто требуется от полярных станций дополнительные сведения.